Моя тетя Надя и ее Феликс. Тетя моя была непростая. Она занималась физикой довольно серьезно. Я до сих пор не понимаю, зачем ей нужна была я при всей ее занятости. Возможно, потому что у нее не было детей и хотелось хоть как-то закрыть этот гештальт, попробовать, потому что тетя мне была двоюродной, все равно, что из другой жизни. Ты думаешь, я все время была одинока? «Нет. У меня были романы. Один особенно бурный», — вдруг начинала она рассказывать мне о своих приключениях. «Расскажи, расскажи, расскажи», — запричитала я, как маленькая девочка, которая умоляла купить ей куклу, замершую в искушении за витриной магазина. Сразу после университета я металась в поисках поддержки своих новых идей. Встречалась с другими учеными. Было ли тем великим до меня дело? Конечно, нет. Я это поняла не сразу. Они встречали одинаково. Как замечательно, что вы здесь, надеюсь на благотворное сотрудничество. Как потом оказалось, так он встречал всех, кто ему нравился. И все физические опыты наши проходили в постели. Глупая девочка, я понятия не имела, как наука близка с наукой сна, и что путь к знаниям лежит через познание своей физики тела. Одно меня радовало — путешествие. Я обогнула всю Европу, по тем закрытым временам это было похоже на чудо. Мне казалось, я вернусь домой с новыми открытиями и, наконец, создам нечто очень нужное стране. Глупышка. Государство меня использовало. По сути, я была им завербована, через меня налаживались какие-то связи и уточнялись факты. Крошка, как меня часто называло государство в лице директора нашего НИИ. «Мы питаемся крошками с их столов посредством тебя», — говорил он мне, отпуская в очередной вояж. «Лекции, выступления, симпозиумы — все это было интересно, но абсолютно бесполезно. Я была слишком хороша, чтобы ставить опыты. Мир ценил красоту. Были заманчивые предложения о работе в европейских вузах. Этот мужской клуб великих открытий был напрочь закрыт для женщин. Кюри, не кюри, что бы ты ни открыла в курилке, все мужчины будут говорить только о том, кому из них ты откроешь свою душу, а лучше вообще без души, просто физика. Теоретическая физика — это очень трудно, некоторые созданы только для практики. Я была дурой, но не настолько, чтобы ставить на себе эти физические опыты. Я кусалась. Постепенно я начала понимать свою дешевую роль в этом физическом мире. Что такое красивая баба на ученом совете? Ученые-мужья слетались на нее, как на мед, забывая о своих женах. Во время фуршетов, банкетов и прений они шутили, флиртовали, выпендривались, как могли. Для того, чтобы понять намерения очередного шизика, мне достаточно было посмотреть в его глаза. Если в них не было огня, то и прикуривать было нечего, как бы они ни уверяли. «Осторожно, злая, как собака», — отвечало мое выражение лица. Никто не хотел быть покусанным. Только одному гению моя ненависть была нипочем. Возможно, потому что он меня не замечал, игнорировал. Правда, я сидела в зале среди большого числа ученых, но все равно мне казалось, что меня игнорируют. Голос с трибуны царапал мое самолюбие, пытаясь заставить обратить на себя внимание. Я не ожидала, что сдамся так быстро». В очередной раз на конференции по теоретической химии его речь возбудила во мне такую химию, что я готова была отдаться ему прямо там же, в зале. По-серьезному он занимался квантовой физикой как профессионал, а как любитель он искал вопрос на ответ, есть ли жизнь после смерти, пытаясь научным языком доказать, что энергия сознания и материя мысли есть нечто материальное, позволяющее человеку существовать в другом измерении. «Тетя, а что такое отдаться?» «Отдаться — это значит согласиться на любые физические опыты. Ты стала подопытной. Именно. Точнее не скажешь. Зачем ты мне все это рассказываешь? Не знаю. Наверное, потому что я слишком одинока и больше некому. Ты одинока? У тебя же куча подружек. Знала бы ты, как они мне все надоели. Они же скучны до смерти. А умирать еще не хочется. Хочется жить и радоваться жизни». Но когда ты понимаешь, что ты одна, а самая близкая из подруг — это твоя собака, которая дружит с тобой и лижет твои пятки по утрам только ради того, чтобы я вывела ее отложить на этот сраный мир, пардон за мой французский, но здесь точнее не скажешь, здесь невольно хочется поделиться. Мне было смешно и стыдно одновременно. Нет, не за слова. Дома я слышала от родителей и не такое, особенно когда они собачились между собой. Стыдно было за леску, которая валялась сейчас в ногах на коврике, помахивая во сне хвостом. Леска понятия не имела, что сейчас о ней говорит хозяйка. А подружка у меня была одна. Она на 20 лет старше. Знаешь, что она мне сказала? «Жить надо не так, как от нас этого ждут, а как велит сердце. Я слишком поздно это поняла, а ты еще можешь воспользоваться моим советом». Вот я подумала, на кой хрен мне эта порядочная со стороны жизнь, если внутри нее нет никакого порядка? Будто я все время расставляю вещи максимально неудобно для себя, лишь бы со стороны все выглядело прилично. Я всегда хотела жить неприлично, чтобы у моих поступков не было никакого обличия. «Тетя Надя, ты смотрела фильм «Во все тяжкие»? Это про наркотики? В некотором роде. Любовь. Вот настоящий наркотик. Все остальное — подделка и пустая трата здоровья и времени. А где сейчас твоя подруга? Отправилась во все тяжкие. На прошлой неделе была на ее похоронах. Лежит она себе в гробу, вся приличная, и похороны торжественные, и все произносят речи. Но никто, кроме меня, не знает по-настоящему эту женщину. А все потому, что похороны важнее покойника, так же, как пьянка на день рождения важнее именинника. Короче, внукам она завещала деньги, а мне — открытие, которое она сделала буквально перед тем, как нажать на включатель того света. Поэтому я не буду больше притворяться, моя дорогая племянница. Я буду жить не так, как от меня ждут, а так, как я хочу». Сильный мужик, но внутри него ребенок, который хочет на ручки к папе. Просто ему не хватило папы. Это ты про своего ученого? Ну да. Найдется же стерва, которая ему за меня отомстит».